и попытаться убедить их самостоятельно. Расскажи им, что ты всю жизнь мечтала об этой работе. Если они незаконченные эгоисты, они поймут тебя. У меня тут попкорн поджарился, так что мне пора. Я и так чуть не пропустил начало первого вечернего аттракциона. Сегодня я наблюдаю за жизнью твоей подруги Руби. Удачи с семьей! Дорогие мама и Грег, мама, не волнуйся за нас. У нас с Тоби все будет в порядке. Мы убежали, потому что не хотим расставаться. Он мой лучший друг, и я не хочу ехать в Корк. Целую, Кати и Тоби. От кого? Рози. Кому? Руби. Тема. Бог. Не могла не заметить, что вчера Господь Бог подписался твоим именем. Увидишь его еще раз? Передай ему, пожалуйста, что если он захочет полюбоваться трагедией, пусть переключит свой телевизор на мою семью. Памятка. Перестань мечтать, Рози Дюн.